Глава 44. Мэтью, глава Ордена Драконов? Вот это открытие. Я же ждала их появления, чтобы узнать, каким образом они нашли родителей Катрионы, чтобы запечатать магию девочки. Они уже тогда возлагали на нее определенные надежды. Или это из человеколюбия? В любом случае, лорду Макентайру или великому магистру придется ответить на мои вопросы, когда он появится в замке. Откуда такие нелепые предположения? Спрашивает Мэтью у священника. Или ты планируешь переложить вину с больной головы на здоровую? Так не выйдет. От тебя требуется отвечать на вопросы, а не задавать их. Отец Нил хохочет, как безумный, запрокинув голову. Слипшиеся волосы, закрывающие глаза, еще больше придают ему вид сумасшедшего. Итак, якобы священник, расскажи, почему именно замок Макхью, только в этот раз без черной волшбы. Избавь меня от этой вашей придури в мозгах. Отец Нил, не мигая, смотрит на Мэтью, словно силится прочитать ответ на его лице на только ему одному известные вопросы. Он страшен и опасен. Нет, не силой, а змеиной хитростью. Змея же норовит укусить из-под тишка, когда расслаблен и не ждешь подвоха. Вот и священник стремится нанести мне сокрушительный удар. Но вот почему все еще остается загадкой. Потому что ты слишком расположен к вдове своего друга. Разбитыми губами улыбается отец Нил. Я тебя в замке Макхью видел чаще, чем в твоем собственном. Не верю я, что истинной причиной было мое якобы непристойное поведение. Прежняя Катриона — забитое создание, которое даже подумать не могла, чтобы вступить во внебрачную связь. Уж слишком крепкими были у нее моральные принципы. Ты хочешь сказать, что леди Катриона ни при чем, и тебя интересует только моя персона? С сомнением спрашивает Мэтью. Кажется, ты разочарован, издевается отец Нил. Вот только эти издевки отскакивают от Макентайра, как с гуся вода. Совсем нет, вот только не понимаю. Зачем было обворовывать хозяйку замка, где ты нашел приют? Размышляет слух Мэтью, словно пленник его не слышит. Священник отводит глаза, боясь выдать себя взглядом. Еще и убивать отца Брауна? Или это тоже тебе приказал сделать первосвященник? Грязный избитый пленник в изорванной рубахе производит жалкое зрелище до тех пор, пока не поднимает глаза, горящие лютой ненавистью. Отшатываюсь от этого взгляда и больно бьюсь затылком об изголовье кровати. Он же фанатик, почище Ордена Дракона. Да, я убил священника замка Макхью, потому что у него хозяйка дура. Обокрасть ее было так легко, как забрать игрушку у ребенка. Я вижу злое лицо Мэтью, когда меня обозвали дурой. Но не меня, а мою предшественницу, но все же. «Можешь даже не сверкать на меня глазами, деньги не верну», — говорит каркающим голосом священник. «Я их сразу отдал матери церкви». Ох, что-то мне верится с трудом. К счастью, Макентайр разделяет мои сомнения. «Свежо предание, да, верится с трудом. Я больше поверю, что ты положил деньги в банк, чем отдал церкви». Отец Нил безразлично пожимает плечами. «Мол, хочешь верь, а хочешь не верь». «Так все-таки, зачем тебе нужна Катриона Макхью?» Не останавливается Мэтью, задавая один и тот же вопрос снова и снова. Собственное благосостояние – это дополнительный фактор, бесспорно приятный, но не главный. Не забывай, что я в любом случае узнаю правду. Священник, отворачиваясь с ненавистью, плюет под ноги Мэтью. Упрямый, но Мэтью все равно его расколет. Либо, говорит, он живой, либо его труп. Надо узнать у лорда, действительно ли он может поднимать мертвых. Как же хорошо, что друид транслирует мне все как телевизор. Я все знаю от самих участников. Теперь меня не обманешь. Мэтью придется ответить на множество моих вопросов. «Угомонись уже», — шипит на меня фамильяр. «Мне сложно слушать и отвлекаться на твои размышления. Отвечу сразу, Макентайр не некромант, он блефует. У него другая магия». Хозяйка замка играет важную роль в планах Ордена Дракона. Мне нужно было узнать, какую. Справившись с ненавистью к Мэтью, говорит священник. Да и тебя, колдун, нужно было разоблачить. И что удалось узнать? Что-то случилось на драконьем перевале в горах. Вернулась она, не похожая на себя. Еще и дракона притащила. Откровенничает отец Нил. Кто-нибудь еще догадался, что хозяйка изменилась? Наклоняется к нему Мэтью, поворачивая лицо священника к себе. Ты с кем-нибудь делился своими наблюдениями? Пленник качает головой, пытаясь высвободиться из цепких рук Макентайра. Как же хорошо, что он ни с кем не успел поделиться. А откуда тогда Свен знает об Ордене Дракона? Сильнее сжимает пальцы Мэтью. Подслушал. Мне пришлось объяснить кое-что. С трудом произносит священник. Мэтью ослабляет хватку. И что же ты ему объяснил? Что орден — это группа магов, которые мечтают вернуть былое величие и уничтожить мать-церковь. С ненавистью цедит отец Нил. Ты — главное зло в Корнуолле, Макентайр. Ты должен умереть. Я умру, конечно. Не бессмертный же я. Только не сегодня, а лет через 50. А ты вот сдохнешь сегодня. Зло шипит ему в лицо Мэтью. Я даже могилы тебе не подарю из милости. Твои кости обглодает зверье. Ты ответишь за все, колдун. И за мою смерть тоже. Ревется из пуд священник, понимая, что близка его кончина. И девка эта из замка тоже ответит. Славно вы будете гореть на костре. Колдун и его подстилка. К счастью, он не знает, что я тоже маг. Если его доносы дошли до первосвященника, то мне ничего не грозит. В отличие от лорда Макентайра. И все твое имущество отойдет церкви, нагнетает отец Нил. Мэтью подходит к нему очень близко, загораживая плечом обзор. Выбросите его в пропасть, отдает он распоряжение своим воинам. Пусть думает, что он свернул шею при падении. Мэтью ничего не оставляет на волю случая, и здесь позаботился, чтобы священник упал в пропасть уже за свернутой шеей. Страшный человек, лорд Макентайр, и его лучше иметь в друзьях.